Глава 21. Багровый бегун. Утро следующего дня приветствовало Уилла пустой квартирой и отсутствием каких-либо соблазнительных запахов с кухни. В капсуле он нашел записку. «Братик, я знаю, что ты не просто так пропадаешь в этой штуке. Но, прошу, старайся хорошо питаться. Я постараюсь приезжать раз в две недели на выходные». Послесловие. «А лучше заведи себе девушку, которая будет тебе готовить. Пока-пока». «Ну да, а деньги, значит, нам не нужны. Ладно, пора заработать пару уровней». Когда Ворон вошел в игру, в шахте уже вовсю шли работы. Он направился к выходу, встретив там родного Хорга, стоявшего, как и вчера, с киркой на плече. «Привет лучшим горнодобытчикам и воинам из племени Хорг! Давно вы пришли, Ликор?» «Хилый, смелая ворона! Привет и твой!» Рот Хорга растянулся в улыбке. «Наш отряд здесь с утра уже. Я убить двух бегающих монстра. Успеть тело согревать? Помочь или свой дорог идешь?» «Конечно помогу, друг!» Радостный разбойник стукнул Хорга по плечу. Хорг не остался в стороне и ответил тем же. «Вы больше не можете получить задание на помощь Хоргу. Теперь участие в бою будет приносить опыт соразмерно вашему урону». Бегло прочитав сообщение, Уилл закрыл его, понимая, что даже 5% от монстра 80 плюс уровня лучше, чем ничего. Он не знал, как долго Хорги собираются работать в штольнях, но упускать такую возможность точно не собирался. В итоге Ворон занимался тем же, чем и вчера. Тыкал врага со спины, быстро уворачивался, чтобы не попасть под удар, и, если намечалась опасная ситуация, применял сумеречный шаг. Дело нехитрое, но тут нужна была полная сосредоточенность. Монстр лихо махал своими жгутами, отчего шанс получить свое был очень высок. Уилл применял активные навыки, чтобы зря не тратить время, зная, что повышение навыка приносит со временем все больше и больше плюсов. В одном из боев он все же немного потерял концентрацию, отчего кровавый бегун зацепил его одним из жгутов. Здоровье резко просело до 3%. Он тут же отпрыгнул на максимальное расстояние, прячась в ближайшую тень. Ему катастрофически не хватало лечащего навыка, а также зелий. Все, что он мог, это есть хлеб, все так же лежащий в его инвентаре. Пока он отсиживался в стороне, Ликор ловко расправился с противником, пробив ему голову своим излюбленным приемом. Кровь капала с его кирки, орошая землю под ней. Когда бой закончился, регенерация ускорилась, позволив появлению нового врага восстановить силы. Он перебрасывался словами с охранником, когда к ним быстро прибежала очередная жертва. Уилл, не стесняясь, отсиживался за спиной Ликора, наблюдая за новым противником. Единственное, что позволило ему увидеть навык идентификации, это имя. Он был все еще слаб, чтобы получать более полную информацию. Но и одного имени хватило, чтобы понять, что охранник может и не справиться. Имя – Багровый бегун, барон. Уровень – вопрос, здоровье – вопрос. «Пора бы позвать помощь в виде меча», – подумал Уилл и, крикнув Ликору продержаться пару минут, на всей доступной скорости побежал в шахты.